Глава 16. В субботу. Ночью. Ричард Веллери умер. Умер в печали, удрученный мыслью, что оставляет экипаж корабля без командира. Но прежде чем наступил рассвет, за своим адмиралом последовали сотни моряков. Они гибли на борту крейсеров, эсминцев, транспортов. Вопреки опасениям Веллери, корабли эти, подобно судам злосчастного конвоя PQ-17, погибли не от орудийных залпов Тирпица. Тирпиц так и не вышел из Альтфьорда. В сущности, они погибли от того, что внезапно переменилась погода. Ричард Веллери умер. С его смертью в моряках Улисса произошла разительная перемена. Веллери словно бы унес с собой смелость, доброту, кротость, непоколебимую веру, безграничную терпимость к людям, понимание их. Ничего этого у моряков Улисса не осталось. Ну и что из того? Экипажу Улисса смелость была более не нужна, ибо теперь люди эти не боялись ничего. Веллери был для них мертв, и лишь с его смертью моряки осознали, как уважали и любили они этого благородного человека. Осознали в полную меру. Поняли, что из их жизни ушло нечто необыкновенное. Нечто такое, что навеки запечатлелось в их разуме и сердце. Нечто бесконечно прекрасное и доброе, чему никогда более не бывать. И обезумели от горя. На войне же нет более грозного противника, чем человек, убитый горем. Благоразумие, осторожность, страх, боль – ничего этого для него уже не существует. Он живет лишь за тем, чтобы убивать, уничтожать врага, причинившего ему это горе. Справедливо или нет, но в смерти своего командира моряки Улисса считали повинным неприятеля. Отныне их уделом стали печаль да всепоглощающая ненависть. «Зомби», так однажды назвал их Николс. Именно теперь моряки походили на зомби, ходячие привидения, которые, не находя себе места, все время бродили по раскачивающейся палубе, покрытой снегом и льдом. То были роботы, жившие лишь ради мести. Погода изменилась перед самым концом средней вахты. Волнение не утихло. Корабли конвоя по-прежнему сильно трепало. С норда шла крупная крутая волна, и баки кораблей, рассекавших студеные воды, все больше обрастали сверкающим льдом. Внезапно ветер стих, и почти тотчас прекратилась пурга. Последние клочья темной, тяжелой тучи унесло к Зюйду. К 4 часам небо очистилось. Ночь выдалась безлунная, но на небе, овиваемом ледяным северным ветром, высыпали яркие крупные звезды. Потом в северной части горизонта возникла едва заметная светлая полоска. Постепенно она стала увеличиваться. С каждой минутой полоса пульсирующего, вспыхивающего света поднималась все выше. Вскоре рядом появились ленты нежных постельных оттенков голубого, зеленого, лилового цвета, но ярче других горел белый цвет. Полосы становились все шире и ярче. И, наконец, образовалась огромная сплошная белая завеса, протянувшаяся от одного края неба до другого. То было северное сияние, само по себе красивое зрелище. В эту же ночь оно было особенно прекрасно. Но люди, находившиеся на кораблях и судах, залитых светом на фоне темного неспокойного моря, проклинали это великолепие. Из всех, кто находился на мостике, звук этот первым услышал Крайслер. Тот самый юноша, что обладал необыкновенным зрением и сверхъестественным слухом. Вскоре и остальные услышали вдалеке этот рокот. Прерывистый, пульсирующий гул приближающегося с юга Кондора. Спустя немного времени все решили, будто Кондор перестал приближаться. Но едва родившись, надежда эта умерла. Без сомнения, натужный рев означал, что Фокке-Вульф набирает предельную высоту. Старший офицер с унылым видом повернулся к Кэррингтону. «Чарли тут как тут», — проговорил он угрюмо. «Обнаружил нас, подлец. Уже радировал в Альтфьорд. Ставлю 100 против 1 в любой валюте, что на высоте около 3000 метров он сбросит осветительную бомбу. Она озарит участок радиусом 50 миль. Можете быть уверены, что деньги останутся при вас. Капитан-лейтенант сник на глазах. Пари беспроигрышная. Потом метрах в 600 повесит еще пару люстр. Уж это точно, кивнул Тернер. Штурман, далеко мы от Альтафьорда, по вашим расчетам? Я имею в виду в летных часах. Час лету для машины со скоростью 200 узлов, спокойно произнес капковый мальчик. Куда подевалась его былая бойкость? С тех пор, как скончался Веллери, он стал неразговорчив и мрачен. «Всего лишь час!» — воскликнул Кэррингтон. «Немцы непременно прилетят!» «Клянусь богом, сэр!» — прибавил он в раздумье. «Нас намерены доконать окончательно. Нас еще никогда раньше не бомбили и не торпедировали в ночное время. Нас еще никогда не преследовал Тирпиц. Нас еще никогда...» «Тирпиц!» — прервал его Тернер. «Где он, этот Тирпиц, будь он проклят? Ему давно бы пора догнать нас!» «Понимаю, сейчас темно, и мы изменили курс», — прибавил он, заметив, что Кэррингтон намерен возразить. «Но боевое охранение из быстроходных эсминцев давно бы успело нас обнаружить». «Престон!» — воскликнул он, обращаясь к старшине-сигнальщику. «Глядеть веселей! Нам семафорят вон с того транспорта!» «Виноват, сэр!» Сигнальщик, едва стоявший на ногах от усталости, подняв фонарь, отстучал квитанцию. На купце снова сердито замигал огонь. «Поперечный излом фундамента машины», — читал Престон. «Повреждение серьезное, вынужден сбавить ход». «Подтвердить светограмму», — сухо произнес Тернер. «Что это за транспорт, Престон?» «Агайо Фрейтер, сэр. Тот, что напоролся на торпеду пару дней назад?» «Он самый, сэр». «Передайте, следует сохранять скорость и место в ордере». Тернер выбранился. Нашли время для поломки машины. «Штурман, когда рандеву с эскадрой?» «Ровно через 6 часов, сэр». 6 часов. Тернер сжал зубы. «Через каких-то 6 часов, возможно, рандеву и состоится», — прибавил он с горечью. «Возможно?» — переспросил Кэррингтон. «Да, возможно», — повторил Тернер. «Все зависит от погоды. Командующий не станет рисковать крупными кораблями в такой близости от побережья, не имея возможности поднять в воздух авиацию прикрытия. Вот, кстати, и ответ, почему до сих пор не появился Тирпиц. Какая-то подводная лодка радировала ему, что наши авианосцы идут на юг. Он будет ждать улучшения погоды. Что теперь пишет транспорт, Престон?» Немного помигав, сигнальный фонарь на Агае Фрейтере угас. «Необходимо снизить скорость», — читал сигнальщик. «Имею серьезные повреждения. Сбавляю ход, сбавляю ход». «Он и в самом деле сбавляет ход», — невозмутимо заметил Кэррингтон. Взглянув на старшего офицера, на его сосредоточенное лицо и потемневшие глаза, капитан-лейтенант понял, что им обоим в голову пришла одна и та же мысль. «Его песенка спета, сэр. Если только...» «Что если только?» — взорвался Тернер. «Если только мы не оставим ему охранение, а кого мы ему оставим, Каплей?» «Викинг — единственный боеспособный корабль?» Он медленно покачал головой. «Печься о благе большинства. Вот в чем наша обязанность. Они это поймут. Престон, напишите. К сожалению, не можем оставить вам эскорт. Сколько времени потребуется на ремонт?»